Глава 15. «Слышь, щенок!» — Мурат презрительно сплюнул. «Я...» — Дима убрал от уха телефон и спокойно сказал. «Через 3 минуты здесь будут полиция и адвокаты. Будем и дальше скрываться отсюда». Лицо у моего пока еще мужа стремительно покраснело, а сзади него сильно напряглась его личная охрана. Мужчины положили руки на пояс. У них было оружие, я это знала. «Советую не глупить», — тем же тоном добавил Дима и уверенно взял меня за руку. Охрана Мурата расступилась с таким видом, будто бы готова прямо сейчас наброситься на Диму и избить его до смерти. Мне стало страшно. Что их сдерживает? Закон? Скорее, наличие свидетелей. Но что, если однажды Дима окажется один против всей этой вооруженной толпы? Если Мурат прикажет, они будут стрелять. Если Мурат прикажет, они убьют Диму. «Шеф?» — спросил один из них с готовностью в голосе и вопросом в глазах. «Нет», — твердо ответил Мурат своему подчиненному. «Надо же!» «Мы еще увидимся», — пугающим голосом проговорил мой муж. «Мы с Вероникой с нетерпением будем ждать нашей встречи в суде», — спокойно ответил Дима. И он просто провел меня мимо охраны Мурата прямо к своей машине. «Не бойся», — сказал он мне, когда мы тронулись с места. «Я не брошу тебя, не оставлю одну с ним». «Спасибо», — тихо ответила. По приезде домой нас ждал шикарный ужин, заботливо приготовленный Тамарой Ивановной. Сама женщина встретила нас, незаметно подмигнула мне и ушла, оставив нас наедине за столом. Внутри я готова была разреветься, но снаружи старалась оставаться спокойной. Господи, как же сложно это сказать. Я даже знакома с Димой всего ничего. Боже. «У нас все хорошо?» — прямой вопрос ударил в лоб. Мне показалось, что на несколько мгновений я потеряла связь с миром, оказавшись в невесомости паники. Но секунды прошли, я сглотнула, возвращаясь в свое тело, и натянула улыбку на губы. «Да, все замечательно». «Ника?» — с нажимом позвал Дима, и у меня задрожали колени от того, как мое имя звучало в его губах. «Хватит отшивать меня дежурными фразочками. Если думаешь, что твоя сухая дрожащая улыбка прячет твое состояние, то ты ошибаешься». Я не нашла, что ответить на это, и в панике стиснула ладони коленями. «Ника!» Дима устало вздохнул. Его голос стал мягче. «Понимаю, что тебе сейчас очень сложно, но хочу прояснить один момент. Я люблю тебя». Вскрик изумления застрял где-то в горле. Округлив глаза, я в ужасе посмотрела на невозмутимого мужчину. Одного взгляда хватило, чтобы убедиться, он не врал и не лукавил. Говорил честно и прямо, как и всегда. У меня не должно было быть сомнений, но они были. Как можно поверить? Дима меня любит? Меня? Он? Этот похожий на Бога мужчина? Всего лишь простую, невзрачную меня? Да я... Да мы никак не можем! Он же...» Мысли запутались. Мне стало мучительно не хватать воздуха. «Но скажи что-нибудь», — заглядывая мне в глаза, попросил он. «И что мне сказать? Я тебя тоже? Кстати, я беременна?» «Бред. Он точно решит, что я повелась на его деньги. Наверняка девушки не раз пытались обмануть его придуманной беременностью или просто притворялись, что любят. Я...» Нужные слова в голове отчаянно не появлялись. «Я не ожидала». «Чего? Признание?» «Да». Говорить было тяжело. Я не слышала подобных слов уже давно. «Ника», вмиг оказавшись рядом, выдохнул он и притянул к себе, вынуждая подняться со стула. Я растворилась в этих горячих и приятных объятиях. Хотелось, чтобы время остановилось. Дима отстранился на мгновение, чтобы поймать мой блестящий от слез взгляд. Потом его глаза упали на мои губы. И он поцеловал. Очень нежно, осторожно и чувственно. Словно нашел самое ценное сокровище и теперь боялся спугнуть, но и отпускать не хотел. Его теплые губы заставили улететь куда-то в космос, раствориться в поцелуе и в объятиях этого неземного мужчины. Я считала его по меньшей мере божеством, спустившимся с небес, но не понимала, за что мне все это, особенно после того, что я пережила в браке с Муратом. С Димой мне было так хорошо, как ни с кем другим. Так, словно я нашла самого родного и близкого для себя человека. Так, словно мы знакомы не месяц, а несколько лет. Он разорвал наш поцелуй и посмотрел на меня искрящимися от счастья глазами. Как же мне не хотелось портить это мгновение, но это было необходимо. Нужно было решиться на этот страшный шаг. Нужно было сообщить о беременности. Я... Тш-ш-ш. Он приложил большой палец к моим губам. Если ты не готова, то ты не обязана мне ничего говорить. У нас впереди еще много счастливых дней. Я не хочу эгоистично вырывать у тебя ответное признание. Скажешь сама, когда сочтешь нужным. Я проглотила слова. Господи, у меня ведь совсем не то признание было для тебя заготовлено. Я ведь решилась, почти сказала, почти смогла. Планировала что-нибудь на завтра? Мужские ладони волнующе медленно скользнули на талию. Негромкие слова жаром ударялись о чувствительную кожу шеи. Нет. Если я упаду, потому что ноги подкашивались, он меня удержит? И не планируй. Тихий, довольный смех, как у кота. У тебя завтра ноги будут дрожать. Вязкая слюна застряла в горле, отказавшись проваливаться дальше. Его губы накрыли пульсирующую жилку на шее, заставив сильнее задрожать в его сильных руках. От догадки запылали щеки, но мне было необходимо услышать это от Димы. «Почему?» «Потому что я планирую провести между ними всю ночь».